Случай 24. Когда вы начинаете понимать, что пришло время возвращаться на землю? Я слышу в своем уме тихий голос. Пришло время, как ты думаешь? Чей это голос? Моего наставника. Некоторые души приходится подталкивать, когда наставники решают, что они готовы. Чувствуете ли вы, что готовы вернуться на землю? Думаю, да. Я подготовился к этому. Но в целом для моего обучения потребуется еще много времени в земном летоисчислении, прежде чем я полностью реализуюсь. Я бы сказал, даже слишком много. И вы думаете, что все же отправитесь на землю, когда цикл ваших воплощений подойдет к концу? О, может быть, нет. Есть другой мир помимо Земли, но с земными людьми. Что это означает? На Земле будет меньше людей, она будет менее населена. Это мне непонятно. Где, по-вашему, вы можете тогда отказаться? Мне кажется, что есть еще какая-то колония. Мне непонятно это. Примечание. Помимо регрессии в прошлые жизни, существует такая прогрессия в будущей жизни, которая позволяет некоторым субъектам мельком увидеть кое-какие сцены будущего. Например, кто-то говорил мне, что население Земли сильно сократится к концу 22 века из-за неблагоприятных изменений в почве и атмосфере. Они также видели людей, живущих в странных куполообразных зданиях. Подробности будущего всегда довольно неясны по причине, я подозреваю, присущей людям амнезии, связанной со сдерживающим кармическими факторами. Подробнее это будет рассмотрено в случае 25. Давайте вернемся к тому, что вы говорили о наставниках, которые напоминают душам о необходимости покинуть духовный мир. Предпочли бы вы, чтобы они этого не делали? О, мне бы хотелось остаться, но наставники не хотят, чтобы мы находились здесь слишком долго, иначе это войдет у нас в привычку. Можете ли вы настоять на том, чтобы остаться? Ну да, конечно. Наставники не заставляют нас уходить, так как они мягки, но у них есть свои способы побуждения, когда приходит время. Знаете ли вы кого-нибудь, кто не хотел снова рождаться на Земле по какой-либо причине? Да, мой друг Марк. Он сказал, что ему больше нечего там делать. Он устал от жизни на Земле и не хотел возвращаться назад. Он прожил много жизней? Нет, на самом деле нет, но у него не очень хорошо ладилось. Как учителя поступили с ним? Ему разрешили остаться в духовном мире? Мы решаем родиться, когда они видят, что мы готовы. Они не заставляют нас что-либо делать. Марку дали понять, что он в действительности приносил благо окружавшим ему на земле людей. И что дальше было с Марком? Через некоторое время внушение, обработка, Марк понял, что был неправ насчет своих способностей и в конце концов вернулся на землю. Обработка? Это наводит на мысль о принуждении. Вовсе нет, просто Марк был разочарован, и ему нужна была уверенность, чтобы продолжать прилагать усилия. Примечание. Субъект 10 в главе 4, посвященной отклонившимся душам, рассказывал нам о том, как души, которые вобрали в себя слишком много негативной энергии с Земли, были реконструированы. Субъект 22 также упоминал о необходимости восстановления некоторых поврежденных душ. Там происходила более серьезная перестройка, чем в случае с Марком, чья душа устала и нуждалась просто в некоторых общих поправках. Раз гиды не заставляют вас возвращаться, может ли душа отказаться от нового рождения? Да, я полагаю, что вы можете остаться здесь и вообще никогда не рождаться, если вам это так не нравится. Но наставники сказали Марку, что без жизни в физическом теле его обучение займет гораздо больше времени. Если вы упускаете возможность получить прямой жизненный опыт, вы теряете слишком много. А как насчет обратной ситуации, когда душа настаивает на немедленном возвращении на Землю, скажем, после безвременной кончины? Я видел и такое. Это спонтанная реакция, и она на самом деле через некоторое время проходит. Наставники подводят вас к пониманию, что нетерпеливое желание сразу же вернуться в качестве новорожденного туда, откуда ушел, не изменит обстоятельств вашей прошлой смерти. Другое дело, если бы вы могли заново родиться взрослым сразу же после своей смерти. В конце концов, каждый приходит к пониманию, что ему нужно отдохнуть и подумать. Что ж, поделитесь своими мыслями о перспективе новой жизни. Меня это радует. Я не мог бы чувствовать себя удовлетворенным, не будь у меня моих физических жизней. Когда вы уже готовы к новому воплощению, что происходит? Я отправляюсь в одно особое место. Когда душа принимает решение снова воплотиться, начинается процесс возвращения, первый этап которого проходит в особом месте выбора жизни. Душа сначала решает, когда и где она хочет родиться на Земле, а затем, кем она будет в своей новой жизни. В соответствии с этой последовательностью я описал весь процесс с начала этапа выбора жизни, а затем наш окончательный выбор тела в двух главах. Выбор времени и места будущего воплощения и тела, которое мы хотим принять, это взаимосвязанные решения. Вначале мы получаем возможность просмотреть фрагменты будущего времени и решить, насколько мы будем соответствовать определенным окружающим условиям. Затем наше внимание направляется на людей, живущих в этих местах. Я, надо сказать, был несколько сбит с толку этим процессом, пока не понял, что, осуществляя выбор, душа испытывает сильное влияние культурных условий и событий, имевших место в его прошлых жизнях, а также участников этих событий. Я убедился, что духовный мир, как целое, не является функционально единообразным. Видно, что различные духовные регионы, где перемещаются души, сходны по своим эфирным качествам. Однако эти качества имеют различное применение. Например, пространство для установочной ориентации вновь прибывших после очередной жизни душ может контрастировать с пространством выбора будущей жизни. И здесь, и там происходит оценка жизни душ, которая предполагает просмотр сцен жизни на Земле. Но на этом сходство заканчивается. Судя по рассказам моих субъектов, пространства для установочной ориентации представляют собой небольшие участки для встречи и обсуждения, задуманные таким образом, чтобы вновь прибывшие души чувствовали себя здесь уютно. Однако их ментальное состояние или позиция в этом пространстве может быть несколько оборонительной. Это потому, что здесь души осознают, что могли бы лучше прожить жизнь. В этом пространстве гид всегда напрямую взаимодействует с ними. С другой стороны, когда мы вступаем в пространство выбора будущей жизни, мы полны надежд и ожиданий. Здесь души фактически находятся одни, без визуального присутствия их гида. И они сами оценивают возможности новой жизни. Это активное побудительное место описывается как гораздо большее по размеру, чем другие учебные зоны духовного мира. Субъект 22 полагал даже, что это отдельный мир, где трансцендентная энергия манипулирует хронологическим временем, чтобы дать душам возможность получить планетарную информацию. Если какие-то духовные пространства субъектам бывает трудно описать, то о месте выбора жизни большинство из них рассказывает с удовольствием, и их описания замечательным образом перекликаются между собой. Как мне рассказывали, это напоминает кинотеатр, в котором души могут увидеть себя в будущей жизни, играющими различные роли в различных ситуативных постановках. Завершив просмотр души, выбирают для себя какой-то один сценарий. Это напоминает генеральную репетицию спектакля перед предстоящей премьерой новой жизни. В качестве рассказчика я выбрал мужчину, который отдает себе отчет в том, как его душе помогают в принятии правильных решений.